Глава вторая. Диана. «Я Диана. Пробуюсь на место секретаря», — поясняю. «Немного паникую, поскольку мне придется непосредственно работать с Юсуповым. Слишком великая персона». Мужчина скользит по мне прохладным взглядом, оценивая. «Пробуйся», — кивает он мне. «Марина где?» «Она вышла». «Как вернется, пусть занесет мне документы по техстрою и чай». Голос ровный, тон прохладный. «Хорошо!» — киваю, провожая мужчину взглядом. Выдыхаю только, когда он проходит в свой кабинет и прикрывает за собой дверь. Если честно, Юсупов производит впечатление. Им можно восхищаться. Есть в его темной энергетике что-то привлекательное. По-мужски привлекательное. Таких мужчин обычно идеализируют, но... Как правило, скрытых недостатков в них тоже предостаточно. Марина отпускает меня после обеда. Договариваемся, что я буду стажироваться около недели, после Марина увольняется. На следующий день встаю рано, чтобы успеть привести себя в порядок. Да и не спится мне. Так всегда, когда в моей жизни происходят перемены. Надеваю бежевую блузку и строгую юбку ниже колена, колготки, новые туфли, собираю волосы. Макияж легкий, только для свежести лица. Надеюсь, достаточно консервативно. Еду на работу, подхватывая по пути Аню. Договариваемся с ней пообедать вместе. «Откуда запах?» — морщится подруга, когда мы паркуемся на подземной стоянке. «Не знаю. Надо вечером к Дане заскочить». «Заскочи, конечно. Он будет в восторге. Особенно Светочка», — хихикает Аня. «Ой, все. Отмахиваюсь. Кому мне еще доверить машину? Я же ничего не понимаю. Заехала я однажды в левый сервис. Всего лишь надо было масло поменять, так мне столько лишнего навешали. И это все, безусловно, прекрасно. Но от нас теперь прет бензином», — морщится Аня, когда мы раздеваемся в гардеробной. «Надеюсь, выветрится». Снова нервничаю, вынимая из сумки духи. «Брызни меня!» Подруга подставляет шею. «Надо было еще вчера заехать к Дане. Он звал, а я отказалась». «Соскучился», — усмехается Аня, снова меня подкалывая. «Чем плоха дружба с бывшим, особенно если это полезная дружба?» «Ага», — кривлю губами. «Проще согласиться, чем спорить». Подруга выходит на пятом этаже. Я еду на последний. Прохожу. В приемной тишина. Еще есть 10 минут до начала рабочего дня. Иду заправлять кофемашину. Пока делаю себе кофе, отвечаю на звонок. Рабочий день не начался, имею право поговорить по телефону. «Диана, это Марина», — хрипит девушка. «Ты уже на рабочем месте?» «Да, конечно, заправила кофемашину. Тебе какой кофе сделать?» «Никакой», — мнется она. Кашляет, но как-то неестественно. «Прости, я заболела, меня не будет». «Как не будет?» От растерянности дергаю рукой и проливаю кофе на бежевую блузку. «Ну вот так, температура с утра высокая». «Я же не справлюсь, я ничего не знаю», — начинаю паниковать. Ставлю чашку на стойку, хватаю салфетку, пытаясь промокнуть пятно на блузке. «Да не паникуй ты!» Вдруг она обретает нормальный голос. А до этого хрипела. Что-то мне подсказывает, что она не случайно заболела. «Рустам Эдуардович появится не раньше 9:30. Сделаешь ему кофе, подашь орехи и сухофрукты. Озвучишь встречи на сегодня по журналу. Дальше сориентируешься. Пиши мне, я буду на связи. Все объясню. Ты проверила кабинет после уборки?» «Нет». «Иди проверь», — наказывает она. «Ладно». Пытаюсь выдохнуть. В конце концов, я просто секретарь. «А завтра ты появишься?» «Скорее всего, нет», — снова хрипит девушка, делая вид, что больна. «Мариш, где моя рубашка?» — слышится мужской голос в телефоне на фоне. «Ладно, удачи тебе. Я на связи. Ах да, к 12 дня подготовь конференц-зал. Ну, там воду, документы. Проверь, работает ли экран». «Хорошо, выздоравливай». Скидываю звонок. «Я справлюсь», — убеждаю себя. «Все к лучшему. Чем быстрее окунусь в работу, тем лучше. Пятно от кофе простой салфеткой не убирается. Делаю себе мысленную заметку принести сюда запасную блузку. Убегаю в уборную, пытаясь смыть пятно. Получается, но блузка мокрая. Надеюсь, высохнет быстро. Возвращаюсь, несусь в кабинет Юсупова. Осматриваюсь. Кабинет впечатляет. Он огромен. Очень много пространства. Панорамные окна визуально делают его еще больше. Преобладают черно-белые тона. Большой рабочий стол, внушительное кожаное кресло, черный глянцевый пол, в котором отражаются софиты на потолке. Белые кожаные кресла для отдыха возле панорамных окон. Еще один круглый белый стол с черными стульями для переговоров. Большой монитор на полстены. А позади рабочего стола рисунок синего неспокойного океана. Рисунок настолько реалистичный, что кажется, будто волна сейчас накроет. Отрываю глаза от стены, вспоминая, зачем пришла, осматриваю поверхности. Все идеально чисто, кроме белого глянцевого стола. На нем разводы, а уборщица уже ушла. Иду в кухню, беру бумажные салфетки, возвращаюсь в кабинет, начиная полировать стол. Замираю с салфеткой в руках, когда слышу позади себя тяжелые шаги. Оборачиваюсь. Юсупов. Мужчина останавливается посреди кабинета, выгибая брови. Он определенно производит на меня впечатление. Своим видом, величием, прохладным взглядом, стилем, сдержанной брутальностью и давящей тяжелой энергетикой. На нем серый костюм, черная рубашка. Вроде просто и официально, идеально на нем сидит. Так шьют только на заказ. И что-то мне подсказывает, что часы на его запястье стоят, как несколько моих годовых зарплат. Такие люди не экономят на аксессуарах. Они выражают их статус. «Доброе утро», — отмираю я, пытаясь улыбнуться. «Продолжай», — указывает на салфетку в моих руках и идет к столу. Разворачиваюсь, продолжая натирать стол, и чувствую себя нелепо. Черт! Марина сказала, что он появится не раньше половины десятого. Краем глаза слежу, как мужчина проходится по кабинету, вынимает из встроенного шкафа папки, кидая их на свой стол, включает экран, на котором появляются графики и бегущие строки. Втягиваю воздух. Его парфюм очень ему подходит. Что-то терпкое, древесное. С легкой горчинкой. «Напомни мне, как тебя зовут?» — спрашивает он. «Диана». Выпрямляюсь, комкая салфетку в руке. «Диана», — повторяет мое имя, опуская взгляд на мокрую блузку. «Не дотянула до секретарши, устроилась уборщицей?» Вполне серьезно и немного цинично интересуется он, садясь в свое кресло. «Нет». На столе были разводы, я не нужно делать работу, за которую тебе не платят, — обрывает он меня. Если уборщица некомпетентна, уволь ее. У каждого свои четкие обязанности. Хорошо, — киваю. Где Марина? Марина ушла на больничный, — четко поясняю я. Передай ей, что она уволена, — холодно сообщает он. Стараюсь сдерживать эмоции, но получается плохо. Не находишь, как удобно она заболела? Именно тогда, когда нашлась замена, рассуждает он, переводя взгляд на окно. Я-то догадываюсь, что Марина не болеет, но ему-то откуда знать? Ладно, это все лирика. Кофе мне и расписание на сегодня. Взмахивает рукой в сторону двери. Киваю, иду на выход. И только в приемной замечаю, что у меня вспотели ладони. Я, в общем, не впечатлительная. Умею общаться с руководителями и коллегами. Но в присутствии этого мужчины невозможно расслабиться. Словно я на жизненно важном экзамене. Кофе. Кофе! Открываю заметку с рецептом, начиная его варить в турке. Что может быть проще кофе? Но... Отчего ему не пьется простой из кофемашины? Весь секрет в специальном сорте кофе и мускатном орехе. Сахара и сливок в рецепте нет. Моя мама говорит, что черный кофе без сахара и молока пьют страшные люди. Вынуждена с ней согласиться, учитывая, что мускатный орех добавляет горечи. Выдружаю на поднос чашку кофе и тарелку с орехами и сухофруктами. Медленно иду в кабинет. Мужчина читает какие-то бумаги. Он в очках. Они добавляют возраста, но ему идет. Опускаю поднос на стол, ставлю чашку и орехи рядом. Юсупов не обращает на меня никакого внимания, и это очень хорошо. Быстро выхожу, беру планшет с таблицей встреч, возвращаюсь. «В 9:30 к вам записан Сергей Александрович», — начинаю зачитывать я. «Отметить. Перенести на завтра», — отрезает мужчина. «Дальше». «В 10:20 звонок с иркутским филиалом», — мужчина кивает. «В 12 переговоры в зале. В 2 часа дня обед с главой медиахолдинга». Мужчина снова кивает. «Дальше?» «Дальше все отменить. Перенести на окна в ближайшие дни», — указывает он. «Хорошо». Делаю пометки. «До 12 меня ни для кого нет. Я не принимаю никого», — четко повторяет он. «Принеси мне бумаги на подпись со вчерашнего дня. Позвони в исследовательский отдел и скажи, что завтра к утру мне нужен подробный отчет. Комнату для переговоров приготовь к 12. Снова киваю и ухожу. Возвращаюсь с документами на подпись. Слава богу, у Марины все грамотно организовано. «Документы оставь, кофе забери. Он отвратительный», — морщится мужчина. «Замечательно. Ну, извините, я не бариста». «Научись варить его правильно. С мускатным орехом переборщила. Завари чай». «Хорошо», — сдержанно отвечаю. «Поэтому я и не хотела в секретарши. Здесь нужно титаническое терпение и функция угождать. А с этим у меня сложно. Ухожу делать чай». «Диана!» Останавливает меня в дверях. Разворачиваюсь. Мужчина ловит мой взгляд, молча смотрит с минуту. Терпеливо жду, натягиваясь, как струна. Очень тяжелый взгляд. Там нет теплоты, человечности, понимания. Там холодное равнодушие и высокомерие. «Сколько тебе лет?» 25. «Замужем?» «Нет». «Дети?» «Нет». «Хорошо», — кивает. «Иди». Понимаю я, к чему эти вопросы. Никому не нужны молодые женщины, которые могут выйти замуж и нарожать детей. Это надо выплачивать декретные, а работать некому. Поэтому мы и расстались с Данилой. Ничего тут хорошего нет.